Введение. В начале книги я хотел бы привести результаты опроса, который проводился под моим руководством в Чили. В опросе приняли участие 130 женщин самого разного социального происхождения и достатка. Если кто-то из вас полагает, что количество участников опроса недостаточно, я готов поспорить, что подобный опрос в любой стране мира дал бы одинаковые результаты. Люди очень похожи между собой, что касается бессознательных мотивов поведения. В анкете были следующие вопросы. Первое. Чего максимально может достичь женщина в жизни? Второе. Как вы думаете, в чем основные отличия между мужчиной и женщиной? Третье. Когда, по вашему мнению, женщина ближе всего к счастью? В 25 или в 60 лет? Четвертое. Как вы думаете, что чувствует женщина, когда приближается к старости? Пятое. С чем у вас ассоциируется слово «женственность»? Шестое. Какие фантазии и эмоции возникают у вас при мысли о своей матке? Седьмое. Есть ли у матки иное назначение, кроме вынашивания человеческого эмбриона? Объясните. Восьмое. Хотели бы вы быть мужчиной или удовлетворены своей женской ролью? Девятое. Каковы для вас черты идеального мужчины? Десятое. Что является главным препятствием для женщины при достижении счастья и гармонии в отношениях с партнером? 11. Дайте определение женственной женщины. 12. Есть ли какая-то женщина в истории или в современном мире, которой вы восхищаетесь или которая является для вас примером? 13. Есть ли женщина, которую вы считаете позором для женского рода? Почему? 14. Какова, на ваш взгляд, наихудшая черта, которая может быть у женщины? 15. Какова, по вашему мнению, роль женщины в современном мире? 16. Каков самый большой недостаток у мужчин? 17. Как женщина хочет, чтобы с ней обращался мужчина? 18. Зачем женщине иметь детей? 19. У кого больше возможностей быть счастливым в жизни, у мужчины или у женщины? Основной целью опроса было установить, есть ли у женщин четкая идея о том, что значит женственность и в чем ее отличие от мужественности, а также выяснить, понимают ли женщины, каковы основные характеристики их пола. Кроме того, я хотел понять, какова их шкала ценностей и целей в жизни. И хотя это не было для меня сюрпризом, я выяснил, что различия, указанные женщинами, чаще всего касаются только биологических характеристик. Физической силы, частей тела, манеры поведения, и совершенно не затрагивались такие вещи, как душа и внутренний мир. Получается, что обыкновенная женщина ничего не знает о своей женской сущности и полагает, что ее основная функция – быть матерью. Таким образом, роль женщины ограничена материнством, что делает ее крайне зависимой от мужчины. Именно чрезмерная психологическая зависимость женщины от мужчины становится очевидна при рассмотрении проблемы женского пола в целом. Складывается впечатление, что у женщины нет не только знания о своей сущности, но и личных целей, которые не зависели бы от деятельности или самого существования мужчины. Главная цель большинства женщин – поймать мужчину, и этому придается слишком большое значение. Когда женщина не может поймать мужчину, она чувствует, что ее жизнь – сплошная неудача. В доказательство предлагаю обратить внимание на смысл, который вкладывают в слова «старая дева» и «холостяк». Под «старой девой» подразумевается неудачница, которая не смогла стать настоящей женщиной. На нее навешивают ярлык «сексуально несостоятельный», в то время как «холостяк» благодушно считается хитрым человеком, который не заглотил наживку. Никто даже не предполагает, что женщина может иметь независимое от мужчины существование. Мужчины сами выбирают свой путь в жизни, который, с одной стороны, не зависит от женщины, а с другой не исключает ее. А женщины, по общепринятому мнению, должны следовать за мужчиной, подражая его поведению. Так начинается соревнование женщин с мужчинами, и они бессознательно пытаются превзойти мужчин хоть в чем-то. Но подобные попытки бесплодны, поскольку невозможно превзойти человека, которому подражаешь. Получается, что оба пола следуют одной модели – мужской. Женщины вращаются вокруг мужчин и не обращаются к своему «я». Для мужчины женщина не становится центром существования. Он стремится к достижению своих собственных целей. Психическим центром женщины является именно мужчина, а не ее собственное существование. Каковы причины такой сильной зависимости? Почему у женщин нет осознания своей сущности и судьбы, отдельной от мужчины? Прежде чем ответить на эти вопросы, мы должны провести следующий анализ. Сравнить особенности половых органов обоих полов и определить, каким образом сексуальность влияет на мужчин и женщин. Во-первых, с самого раннего детства у мальчиков есть подтверждение их пола. Пенис видим и осязаем. Девочки же кажутся кастрированными. У них нет пениса, их пол невидим, так как матка и влагалище представляют собой полость. По сравнению с пенисом, половые органы девочки выглядят как их отсутствие. Этот контраст приводит к мысли о кастрации и зависти к пенису. Нет сомнений, что этот феномен во многом обуславливает поведение женщин. Согласно Карен Хорни, зависть к пенису начинается с желания писать как мужчина. Известно, что мальчики нарциссично преувеличивают этот процесс. Когда они пускают далеко вперед струю мочи, у них возникают сильные уретральные эротические ощущения и фантазии о всемогуществе. У девочек, которые не могут так делать, возникает чувство, что они находятся в менее выгодном положении в смысле способности испытывать эротические ощущения, как будто им отказано в праве на удовольствие. Карен Хорни приводит случай, когда у ее пациентки желание писать как мужчина было главной причиной ее болезни. В какой-то момент она совершенно спонтанно заявила: «Если бы я могла попросить чего-нибудь у судьбы, то я хотела бы хоть раз пописать как мужчина». И добавила: «Потому что тогда я бы узнала, как я на самом деле устроена». Отсутствие пениса заставляет девочку обвинять мать в том, что именно она сделала ее незавершенной, ненормальной. Вот почему девочка эмоционально отстраняется от своей матери и обращает весь интерес на отца, фантазируя, что как-нибудь сможет получить пенис или родить от него ребенка. При этом девочка ощущает враждебность и соперничество по отношению к матери. Таким образом, первое. У мужчины есть видимый и осязаемый пенис, поэтому он уверен в своей мужественности. Он может демонстрировать свой половой орган и хвастаться им как символом мужественности. Второе. У женщин пениса нет. Когда они сравнивают себя с мужчинами, то чувствуют себя кастрированными, поэтому у них развивается зависть к пенису. Женщины не могут продемонстрировать свою сексуальность, а могут только загадочно намекать на нее. Итак, у мужчин есть преимущество осязать и видеть свои половые органы, поэтому их половая роль четко определена с самого детства. Сексуальность женщины не видна, и ей, по крайней мере, в детстве кажется, что она кастрированный мужчина. В противоположность мужчине, женщина не может так просто обнаружить свои половые органы. Матка остается скрытой и оценивается негативно, словно она пустое место, в то время как пенис – явное доказательство мужественности. За редким исключением, мужчины всегда чувствуют себя мужественными, в то время как женщины не уверены в своих женских качествах, поскольку доказательства их наличия не очевидны. Известно, что огромное количество женщин не удовлетворены своей женской ролью и хотели бы быть мужчинами. И их можно понять, если принять во внимание все вышесказанное. Вспомним, что в бессознательном не существует понятия времени, и прошлое воспринимается как настоящее. Тогда мы поймем, что в глубине души женщины и во взрослом состоянии ощущают себя кастрированными мужчинами. У них есть глубокая зависть к пенису, соперничество и враждебность к матери. Эдипов комплекс по отношению к отцу. Так как чувство и большая часть процесса мышления контролируется бессознательным, женщины считают себя существом неопределенным, более низким по отношению к мужчинам, кем-то вроде мужчины без пениса, кастрированным мужчиной. Таким образом, все женщины рождаются и живут с ощущением, что их наказали. Они почитают мужчину, чувствуют себя ниже его, зависимы от него, а это вызывает сильную бесконечную тревогу. В глубине сознания женщина ассоциирует пенис с силой, а матку со слабостью и кастрацией. Эта тревога возникает вследствие низкой самооценки и заставляет женщину доказывать свою женственность единственно возможным способом – через материнство. Конечно, мне неприятно развенчивать миф о материнстве, который традиционно украшен аурой божественного наказа и самоотречения ради создания новой жизни. То неописуемое счастье, которое якобы испытывают будущие и молодые мамы, не более чем удовольствие от временного самоопределения. В слове «временное» и скрыта драма, поскольку после рождения ребенка, когда пропадает чувство новизны, исчезает и доказательство их женственности. Интересно, что в психоанализе беременность ассоциируется с получением пениса, как будто ребенок замещает его. Почему ребенок для женщины значит больше, чем для мужчины? Быть беременной означает иметь пенис, и в это время женщина чувствует себя завершенной и независимой от мужчины. Прерогатива иметь пенис принадлежит только мужчине, ему не надо доказывать, что он не кастрирован. А при беременности женщина делает то, на что мужчина не способен, поэтому у нее исчезает чувство кастрации, она ощущает серьезность и важность своего положения, сравнимого с ценностью пениса. К несчастью, эта иллюзия длится недолго, только пока ребенок является частью женщины. После родов ребенок начинает отдельное существование, и на этом заканчивается чувство завершенности, которое было при объединении матери и ребенка в одном теле. Магия материнства исчезает очень быстро. На смену приходит обязанность заботиться о ребенке. То, что может быть вначале занимательной игрой, вскоре становится обязанностью, а женщина ощущает себя такой же пустой, как и раньше. Чтобы опять почувствовать себя завершенной, она вынуждена повторять опыт материнства. Из-за того, что половая роль женщины ограничена материнством, все их существование вращается вокруг мужчины. Женщина находится в ожидании и поисках подходящего мужчины, который ее бы оплодотворил. Мужчины занимаются собой, а женщины – мужчинами, так как им недостает собственных ценностей. Что происходит с теми, кто не идет по пути материнства? Им остается подражать мужской роли и соревноваться с мужчинами. Оба случая, материнство или подражание мужской роли, мы рассматриваем как бессознательную попытку женщины получить пенис для того, чтобы преодолеть тревогу, которую она испытывает из-за собственной неопределенности и чувства неполноценности по отношению к мужчинам. Пенис и физически, и с точки зрения его значения, проекция, внешнее проявление и символ мужских качеств. Так, эксгибиционизм может служить способом демонстрации мужественности. Вот почему мужчины склонны развивать внешние ценности – мускулы, силу, быстроту, добывать научные или финансовые трофеи. Мужчина представляет собой излучающую силу, которая направлена на внешний мир. Отсюда особый тип мужского поведения, который можно характеризовать как излучающий, свободный и динамичный. Когда женщины развивают свои внешние качества, они копируют мужчин, маскируя и компенсируя этим свою неполноценность, желая привлечь мужчину, а не наполнить себя. Все их поступки вращаются вокруг бессознательного импульса поймать мужчину и исполнить материнскую роль.